но начал сомневаться, скоро ли избавление, где и как Думчев найдет меня, как выручит из беды. Ломихуза спасет. Не почудились ли мне эти слова? Как тянется время? Прикосновения муравьев становились все больнее, все чувствительнее. Спасительный запах, обманывавший инстинкт муравьев, по-видимому, начал улетучиваться. Муравьи уже сильно толкали меня, волокли из одного перехода в другой. Они тянули меня куда-то в недра своего города. Встать во весь рост я не мог. Галереи, переходы, коридоры муравейника были слишком низки. Можно было только сидеть, ползти или идти, сильно согнувшись. Вот я очутился в кромешной, движущейся тьме, наполненной разными шумами, шорохами и острыми, одуряющими запахами. Какие-то проходы, комнаты, спуски по глубоким шахтам, снова комнатки. Когда-то давным-давно, еще мальчиком, я вместе с другими ребятами разрывал муравейники. Мы как бы рассекали муравейник и видели его в разрезе. Перед нами были галереи, где лежали куколки, комнаты с личинками, комнаты, где были сложены яйца. Об этом я вспомнил здесь. Как далеко и давно это было. Я уже перестал думать, что скоро мое путешествие окончится гибелью. Оживали воспоминания. И в темноте я точно видел стропила и балки. Веточки и хвойные иглы сложены так, чтобы они не обвалились. Эти деревянные части сооружения крепко держатся. По-видимому, они скреплены между собой затвердевшей землей. Как кружится голова от этих шорохов и шумов, от беспрерывного движения из этажа в этаж. Странная усталость. Я прислонился к какой-то стенке, но муравьи окружили меня и стали теребить все яростнее и злее. Вдруг резкий толчок. Я упал, закрыв голову руками, но муравьи отпрянули. Что случилось? Не понимаю. Задевая, перебегая через меня и толкая, мчались куда-то полчища муравьев. Слово «ломихуза» разгадано. Крепкий, незнакомый ароматический запах ударил мне в лицо. Муравьиный запах был кисловатый и острый, а этот густой, жирный и пряный. Я открыл глаза и услышал издалека: «Ломихуза! Ломихуза! Я пригнал к муравьям ломихузу! Где вы?» Голос Думчева приближался. «Но где же Думчев? Где?» «Темно!» И вдруг я почувствовал крепкое пожатие человеческой руки. «Дорогой мой гость, я ведь вам говорил, ломихуза спасет вас! Сюда, сюда, за мной!» — кричал у меня над ухом Думчев, увлекая меня. «Куда? Куда, Сергей Сергеевич? Не бойтесь, теперь им не до нас! Здесь у них ломихуза». «Ломихуза? Ах да, вы не знаете, что такое ломихуза. Скорей, скорей!» Он схватил меня за руку с удивительным проворством, на четвереньках, а иногда ползком. Он переходил из галереи в галерею, спускался из одного этажа в другой по почти отвесным ходам, царапая колени и ладони, часто стукаясь головой о какие-то перекладины. Я спешил за ним. «Потом, потом вам все объясню, скорей! Сейчас муравьям не до нас, они начнут пьянствовать». «Кто? Муравьи. Пьянствовать? Да-да, чуть ломихуза появляется в муравейнике, как муравьи забывают и о своих личинках, и о куколках, и о работе, и о яйцах, из которых появляется их потомство, они начинают пьянствовать. Смотрите, смотрите. Я ничего не вижу. Я подкинул им ломихузу в одной из галерей. Видите, они мчатся мимо нас туда, в эту галерею. Пряный запах ломихузы их привлекает. Это какое-то наркотическое средство. Оно приводит муравьев в состояние опьянения. На этот запах муравьи мчатся из всех уголков муравейника. Ломихуза, как и булавоусый жучок, выделяет пьянящую жидкость. Но напиток этот во много раз пьянее. То место на теле ломихузы, где выделяется эта жидкость, покрыто небольшими кисточками или щеточками из золотисто-желтых волосков различной длины. Муравьи жадно слизывают жидкость, дышат ее испарениями и так пьянеют, что ломихуза спокойно, совершенно безнаказанно начинает пожирать самое дорогое и бесценное сокровище муравейника — яйца, хранящиеся в галереях. Ломихуза пострашнее булавоусого жучка. Это отместка за вас, дорогой мой друг. Так говорил Думчев и пробирался куда-то вперед. Дневной свет уже просачивался в муравейник и слегка освещал путь, по которому мы спешили. У ворот города. Мы были уже близки к выходу из города муравьев. В галерее проникал свет. «Теперь осторожнее», — сказал Думчев. «Там у выхода из муравейника сторожа». «Сторожа? А ломихуза?» — спросил я. К ним, видно, еще не проник ее запах».